Но, конечно, Апплес намеревался все испортить. Может, и права Андрасти, которая в своем учении называла магов злом. Едва уловимо усмехнулся я. Думал я так, конечно, не всерьез, но предпочтения мне оказались более понятными и логичными. Надо натаскать молодняк на кровь порождения тьмы. И вот они, порождения тьмы. Что может пойти не так, оставалось лишь надеяться, что угрюмый наставник одержит верх и уговорит капитана Исфольта на свой план. Все-таки он ветеран, человек опытный, а значит, должен понимать, как следует растить таких же жестких людей. Апплес и Энни замахали руками и еще несколько мгновений кричали, а потом маг, по-видимому, сказал что-то слишком умное или слишком дерзкое. Наставник привстал в стременах и начал громко орать на колдуна, который буквально поник перед этим диким зрелищем. Я обнаружил, что смеюсь над сценой вместе с Ерданом и Реймундом. Вскоре Апплес вернулся. «Придурок!» — воскликнул он в полнейшем раздражении, поравнявшись рядом с нами. «Энни, натурально законченный идиот!» «Практика, практика!» — пропел я, подражая тону, которым толстый маг говорил всякий раз, когда я просил сделать небольшой перерыв, ощущая, как голова готова лопнуть от обилия информации. «Сам ведь всегда говоришь, что легкий путь никогда не бывает правильным». Ердан фыркнул, едва не расхохотавшись от этих слов. Апплес сердито посмотрел на меня, но затем взял себя в руки и раздраженно улыбнулся. Он взглянул на стервятников, круживших высоко над гребнем, за которым начиналась похожая на огромную чашу впадина. Их серые распахнутые крылья несли золото заката. «Прошу тебя, умнейший из людей, докажи, что я не прав», — изогнул он руки. «Я действительно хочу этого». Холод, казалось, прокрался в тень. Все было решено. Капитан встал на сторону Энне, но 12 новичков, пусть и конных, не могли справиться с такой толпой. На усиление нам дали 10 ветеранов из стражей, в то время как остальные страховали нас издали. Меткие лучники серых планировали уничтожить стрелков врага, если такие решат провести слаженный залп или применить какие-то уникальные воинские умения. Аналогично нас будут страховать и от возможных альф, самых сильных и боевитых тварей порождений, мощь которых соответствовала тренированным ветеранам. В остальном же, все держалось на нас. Никто не собирался вытирать нос юнцам, решившим встать на путь защитников мира людей. Проклятие и я среди них. Ха-ха-ха. Как только решение было принято, наша погоня стала непреклонной. Повинуясь жесту из Фольта, группа выстроилась клином, рассекая вздымающиеся и опадающие холмы, как плот на океанских волнах. Мы мчались рысью, чтобы не сбить лошадей с ритма, и этот шаг позволял моим собратьям не только возбужденно болтать на спуске, но и тревожиться из-за того, что каждый подъем приходилось преодолевать в молчании. «Твари не двигаются», — сказал мне Ердан, когда начался спуск с очередного холма. «Почему? Не заметили нас? Откуда я знаю?» Хотелось мне крикнуть ему, ведь нервы были натянуты до предела. «Сейчас прольется кровь. Надеюсь, не моя». В такт мыслям таинственная сила внутри меня, казалось, ускорила поток крови в организме, еще больше повышая адреналин и желание действовать. «Может, и так», — ответил я, ощущая, как не хватает воздуха, отчего голос звучал сдавленно. «А может, просто отдыхают. Рассказывали же, порождение предпочитает ночь, солнце изнуряет их. Тогда почему бы не использовать возвышенность, где они могут наблюдать?» — логично спросил Ердан. «Может, это ловушка?» — буквально кричали его испуганные глаза. «Парень искал утешения, понял я. Искал не у тех, кто мог бы его высмеять, и не у суровых старых ветеранов. Искал у меня. На вершине холмов нет тени», — ответил я, ощущая внезапный приступ дурного предчувствия. «А они ненавидят солнце. А мы ненавидим ночь. Вот почему мы удваиваем наши вахты», — криво ухмыльнулся мой собеседник. Молча кивнул ему в ответ. «Они не появлялись на поверхности уже десятки лет. Может, до сих пор живут старыми правилами?» — снова спросил Ердан, отчего я покосился на него с долей задумчивости. «А что Орден вообще знает о своем главном враге, кроме способов его убийства? Мне кажется, даже я, владея всего лишь знаниями старой игрушки, могу быть более осведомлен о том, например, что архидемоны — это древние оскверненные боги Твинтера». Сжав зубы, мотнул головой. «Не время и не место. Мое прежнее рвение, казалось, ускользнуло, провалившись сквозь подошвы моих сапог. Серые стражи поднялись по склону, держась в тени под углом к ветру, несшему пыль, которая разлеталась от нас во все стороны. Всюду, куда бы я ни посмотрел, была видна земля, и все же мне казалось, что я иду по краю опасной пропасти. Периодически охватывало головокружение, угрожая стащить с седла. Никакой уверенности нет, сдали из страха осознал я. В любой миг может случиться все что угодно, что-нибудь. В топот нашего наступления проник пронзительный шум, высокий и неровный, как будто перерезающий глотки, которые были его истоком. Стервятники, казалось, висели в воздухе прямо над нами, линии грязной серости, выгравированные на солнце. Я стремительно несся вперед, прямо сквозь тень неглубокой впадины, продираясь через дымку кустарника и мертвой травы, а затем устремился вверх. Вершина холма встретила меня. Солнце, казалось, ярко вспыхнуло за спиной серебром и багрянцем. В этот миг фланги опытных воинов-стражей отделились, лишь страхуя нас, а внизу раздался визжащий хор голосов, распавшийся на отдельные крики и сигналы подготовки к бою. Порождения тьмы теснились под холмом, на вершине которого на краткий миг замерли мы. Гнилая толпа тварей рассыпалась по пространству между залитыми солнцем вершинами. Руки, перетянутые будто бы вывернутыми наружу мышцами, рванулись к оружию. Уродливые морды, напоминающие гротескных оскаленных орков, больных какой-то жуткой заразой и пузырящихся кроваво-красной плотью, сморщились от ярости. Правы были наставники, безмерное уродство. Многие из них вскидывали свои штандарты, человеческие черепа, обмотанные шкурой, которые дергались и виляли. У порождения имелись собственные доспехи и оружие, но качество оценить не удалось. Вход стражи из наиболее опытных, часть из которых даже ходила в подземелья, на глубинные тропы, где твари никогда не пропадали, чисто чтобы получить боевой опыт, говорили, что качество у них довольно паршивое, но все собственного производства. Угу, как ни странно, отвратительные монстры, которые, казалось, даже не умели разговаривать, могли создавать примитивное оружие с доспехами, отрабатывать воинские приемы, включая продвинутые и крайне опасные, некоторые из них владели магией, а также попадались альфы, смертельно опасные и ужасающе сильные твари. То есть, по сути, они как мы. В голову пришла мысль, что точно так же, когда-то давно, эльфы смотрели на людей. Мы казались примитивными для развитого народа ушастиков. И к чему все пришло? Люди выиграли гонку эволюции. Что случится теперь? Будут ли через тысячи лет главенствовать порождения? Сука, я ведь знаю всего ничего. То есть, что вот этот надвигающийся мор будет отбит благодаря герою-протагонисту игры. Но порождения тьмы ни хрена не вымрут. Они продолжат жить под землей и снова искать какого-то древнего бога-дракона, чтобы пробудить его и заразить скверной, начиная следующий мор. Учитывая, что на поверхность, по подсчетам ученых людей, которые писали про это книги, а также информации от гномов, которые, так-то, вообще живут в подземельях и сражаются с порождениями практически каждый день, выходила едва ли не десятая часть от числа этих чудищ. Охо-хо, что будет с этим гребаным миром дальше? Миг изучения противника пропал, нужно было действовать. Ха-а, мне даже не нужно смотреть на ряды своих товарищей, чтобы узнать их лица. Неверие в происходящее, это всегда дверь, отделяющая от убийства. Последовал невозможный момент, один из тех, о которых я слышал еще в прошлом мире. Наш строй, строй конных всадников с копьями в руках, чьи шлемы и доспехи блестели на солнце, встал неподвижно, если не считать самых беспокойных лошадей. Группа порождений раскачивалась, кричала и жестикулировала, но тоже не стремилась вперед. Обе стороны просто смотрели друг на друга, не от нерешительности и уж точно не из расчета. Мне казалось, что это была скорее некая воинская уравновешенность, как будто встреча была монетой, вращающейся в воздухе и нуждающейся только в твердой почве убийства, чтобы приземлиться. Я осторожно наклонился вперед и прошептал Зефирке на ухо: «Ты и я, вместе одно целое». Казалось, все ждали именно этого. Спустя секунду мы помчались вниз, выкрикивая нестройные боевые кличи, грохоча и топая. Наконечники копий, поднятых в ряд, казались мне огромными, летящими вперед граблями. Почему-то я ожидал, что все будет как показывают в фильмах или пишут в книгах про войну. Каждый удар сердца длится целую вечность, но на самом деле все происходило быстро, слишком быстро, чтобы быть пугающим, или возбуждающим, или чем-то еще в этом роде. В одно мгновение порождения оказались передо мной, клубок бегущих фигур, кожа буро-серая, с вкраплением красного, как у сырого мяса, доспехи, черные от грязи, и железное оружие, дико мельтешащее в воздухе. В следующее мгновение я врезался в их строй, как врезается брошенная вещь. Мое копье скользнуло по краю щита первого порождения, пронзив горло твари, которую я даже толком не разглядел, что уж говорить о том, чтобы осмысленно убить. Сердце зашлось в бешеном стуке, после чего я выпустил древко копья, как учили, и выхватил меч, удерживая зефирку и нанося удары, в которые вкладывал часть собственной сверхъестественной энергии. Крики, вопли и визги взметнулись ввысь. Ужасный грохот войны. 7, может быть, 8 раз ударило сердце. Я удивлялся той легкости, с которой острие клинка пронзало лица тварей, которые будто бы ничем не отличались от тренировочных манекенов. Разве что разбрызгивали мутную черно-красную кровь. Лошадь подо мной подчинялась, кажется, мимолетному желанию. Легкий щит в левой руке, наполненный энергией укрепления, отбивал все атаки неуклюжих чудищ, медленно и как-то нелепо поднимающих конечности с зажатыми в них булавами и топорами. Я же был среди них и мечом, и конем, и мы вместе танцевали среди серых уродливых и искаженных злобой морд. Горячая вонючая кровь брызгала струей, будто поток мочи, а потроха черным потоком летели по мертвому, иссохшему кустарнику. Лишь один раз я заметил решительный и быстрый полет стрелы, которая пролетела в пустом пространстве слева от меня. Кто-то из стражей промазал. Нет, понял я, когда из скрыта вывалился оскаленный горлок, разновидность порождений тьмы, которые создаются из зараженных людей, у которого в горле зияла сквозная дыра диаметром в 3 сантиметра. Невольно вздрогнул, но темп не потерял, продолжая бить и резать своих противников. Спустя некоторое время осталась только низкая пыль, груда увечных и умирающих, а какофония звуков сдвинулась вперед. Я пришпорил горцующую зефирку и мельком увидел усмехающегося Ердана, который обогнал меня на своем коне. Уцелевшие порождения бежали перед нашей неровной волной, бестолково бросаясь из стороны в сторону. Увидев чье-то копье, торчащее из земли, я подхватил его на скаку и наклонился к крупу лошади. Удалось быстро нагнать остальных и очутиться в гуще погони. Безумная усмешка тронула мои губы. Победа! Враг бежал! Ура! Заорал я древний боевой клич моей старой родины, который на протяжении веков отмечал бесчисленные подобные преследования. Твари бежали, проскакивая сквозь мертвый кустарник как росомахи, увеличивая расстояние между ними и моими самыми медленными товарищами. Только самые быстрые из быстрых настигали неистово мчащиеся порождения. В гонке была радость. Я ощутил, что собственные ноги стали продолжением усилий зефирки. Земля уносилась назад, как морские волны. Правая рука крепко сжимала подобранное копье, свободно, как меня учили, и оно покачивалось, как будто я держал молнию. Поразительно, как ритуал посвящения подхлестывал мой рост в навыках. Как я слышал, результат, подобный нам, иные рыцари Фирилдина показывали за 5 или 10 лет постоянных тренировок. Жаль, что все имеет свою цену. У меня же еще была неведомая власть над кровью. Хех, если получится вписаться в группу будущих выживших, то надо непременно попытаться найти сведения о магии крови. Быть может, это именно она. Проблема была в том, что эта магия считалась искусством демонов и малификаров, местных темных магов. Кем из них меня посчитают? Постепенно мы нагоняли порождения и добивали их в спину. Через мгновение это получилось и у меня. Я ударил ублюдка со злостью, которая мне показалась практически святой из-за своей легкомысленности. Первого, в шею, и тот полетел, раскинув руки, в заросли папоротника. Еще одного, в левую пятку, и тот захромал, издавая звуки, похожие на мяуканье, будто зарезанная кошка. Каждый сраженный моментально вываливался из моей памяти, ведь я знал, что мчащаяся позади стена поглотит их всех. А даже если кто-то умудрится выжить, тех добьют ветераны серых. В следующий миг твари разбежались в стороны, но под сияющим солнцем равнин не было никакого укрытия, отчего началась загонная охота. Порождения кривили свои уродливые морды, их белесые глаза сверкали, а черты лица искажались от страха и ярости. Их конечности были не более чем трепещущими тенями в покрытой травой пыли. Они кашляли. Они кричали, вращаясь и падая. В гонке была радость, эйфория от убийства. Я и Зефирка были одним целым. Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть бусти, ссылка на профили. Бичина 22, глава 2. Победа была полной и всеобъемлющей. Погибло лишь 3 из 12 новичков. Кажется, много, но по факту, не знаю. Инни сказал, что это хороший результат. Наверное, ему виднее, хотя... Как по мне, любой погибший серый страж, даже будущий, в преддверии Мора, огромная потеря. Кроме умерших еще четверо были ранены, включая и Реймунда, который получил копьем в бедро. Благо, что у отряда было вдоволь целительских припарок, что-то вроде бинтов, пропитанных мощнейшим концентратом местной травы под названием эльфийский корень. Ее как-то упоминал целитель из башни бдения, штука распространенная настолько, что едва ли не являлась синонимом сорняка, однако обладала фантастическим свойством, которое дети моей родины приписывали подорожнику. Исцеление всего. Хах, не так круто, конечно, но даже глубокие раны под воздействием этих припарок заживали прямо на глазах. Парням еще и жевать эту штуку дали. «Не морщитесь», — хмыкнул Хьюз. «Мы во время войны с Орлием его даже в еду и питье добавляли. Мало того, что отлично бодрит, так еще и здоровье поддерживает и изо рта потом не воняет. Берите, ха-ха, на вооружение, пока я жив». И он был прав. Даже обычное жевание эльфийского корня стимулировало организм на регенерацию, что уж говорить про концентрат. В общем, за раненых, благо, переживать не стоило. Разве что оружие порождения окажется пропитано ядом, но вроде бы повезло. Конечно, если бы бой приняли обычные люди, то был высокий шанс на заражение скверной, но на нас, прошедших посвящение, она не действовала, ведь уже была в нашей крови. Единственным, кто был откровенно недоволен, оказался толстый Макоплис. Он кидал мрачные взгляды на Инея и Сфольта, которым все было нипочем. Лично у меня сложилось ощущение, что наставник и вовсе гордился нами. Неправильное чувство, невольно поежился я. Смотреть на лица мертвых ребят было неприятно. Пусть я знал их лишь 2 недели тренировок в башне бдения и чуть более недели пути сейчас, отчего они не успели стать моими друзьями, но товарищами-то успели. Самое мерзкое, что даже толком обдумать этот факт никто никому не дал. Причем не сами серые, а нет, вина была на мне самом. Почему? Я ощущал триумф победы. О, это потрясение восторга и нотка сожаления, которая пришла при взгляде на погибших лишь на краткий миг. Впервые я понял противоречие, которое чернит сердце всей воинской славы. И пусть мы, новички, подбадривали друг друга, хлопали по спине и плечам, но в воздухе витало что-то, что не давало мне покоя. Когда смуглокожий Ердан, в широко раскрытых глазах которого читалось безумие, обнял меня, я с улыбкой поддержал объятия, но почти сразу отстранился и вскарабкался на ближайший холм, окинув взглядом равнину. Солнце лежало на горизонте, пылая багрянцем сквозь фиолетовую полосу, окрашивая бесчисленные гребни и низкие вершины в бледно-оранжевый цвет. Я стоял и дышал, пытаясь успокоить продолжавшее бешено биться сердце. Я думал о своем прежнем мире, о немногих друзьях, родных и семье. Вспоминал предков, которые убивали нацистов в Великую Отечественную. Интересно, они тоже ощущали это чувство, не в бою, само собой, а после, когда сидели в окопах, когда отдыхали в землянках и убежищах, когда считали припасы и патроны, сидели и думали о том, как убили врага и как враг убил твоего же товарища. Создавалось ощущение, будто мои сапоги приросли к этой земле. Темнеющее небо было таким широким, что казалось, оно медленно вертится от головокружения. Ярко сверкнуло солнце. Весь мир простирался внизу. Лагерь разбили неподалеку. Как сказал Энни, завтра поедем обратно, трупы не успеют начать вонять, так что можно заночевать поблизости. Наших мертвецов не хоронили. Тела оставили лежать вместе с порождениями, только сняли снаряжение. Удивительная практичность. В эту ночь Сфольд решил нас побаловать. Наверняка бывалый воин знал, что все мы, по сути мальчишки, пьяны собственными боевыми подвигами. Хах, даже я, уже, казалось, сознанием взрослый дядька, недалеко от них ушел. Была откупорена бутылка хорошего неваровского рома, и каждый из нас имел возможность сделать 2 обжигающих глотка. Потом серые притащили одного из уцелевших порождений тьмы и пригвоздили его к земле. Мерзкая тварь билась и шипела, освещенная огнем разожженных костров. Поначалу мы все лишь смотрели на него, изучали и слушали ехидные замечания ветеранов, которые рассуждали о твари как о куске мяса. Далее нам дали волю, и все новички, включая меня, начали подходить ближе. Дело быстро дошло до того, что и задумали эти суровые, искушенные в правильном прививании необходимой жестокости люди. Испуг и отвращение пропали, тварь стали лупить и пинать. Порождение визжало и билось, но было не в силах вырваться из стальных пут. «Хватит детских игр», — наконец поднялся Румбер. «Видимо, надо показать вам пример», — суровый ветеран покосился на Исфольта, который лишь кивнул. Румбер ухмыльнулся и достал нож, а потом с хорошо заметной ненавистью опустился на колени над грязно-серой головой порождения и выколол ему один глаз. Кое-кто из новичков радостно закричал, но еще больше людей взвизгнули от ужаса и даже возмущения. «Это жестоко, он же пленник», — заявил Калтер, тот парень, который, бывало, цитировал песню света и учение местного бога, создателя. Румбер лишь засмеялся. Тварь содрогалась на земле позади него. Капитан Исфольд подошел к нему, встав спиной к порождению, и все замерли в ожидании. «Давай, расскажи им», — махнул Румбер окровавленным лезвием. Его слова звучали медленно, но очень четко, так, чтобы все могли слышать каждый звук. «Объясни им их глупость. Я и почти три десятка человек, весь наш отряд, наблюдали за происходящим. Мои руки слегка подрагивали, как и многие другие люди, особенно родившиеся в мирном, чтобы кто бы ни говорил, 21 веке. Я не любил насилие, особенно столь жестокое. Невольно я проецировал все на себя и содрогался от ужаса, думая о том, что мог бы оказаться на месте этого существа. Когда начинается мор, они приходят в поселение», — начал говорить капитан. «Иногда это полноценная орда, иногда лишь пара сотен визжащих тварей. Каждый раз повторяется одно и то же. Резня», — Исфольд злобно оскалился. «Мужчин обычно убивают или превращают в вурдалаков, заставляя есть зараженное мясо своих сородичей, пока те не начнут блевать, а потом сходить с ума от скверны, начиная слышать голос архидемона. С женщинами все хуже. От такой вот диеты, едва не сплюнул он, они быстро набирают массу и вскоре превращаются в маток, которые только и могут, что рожать новые порождения тьмы. По 3-4 десятка тварей за раз, примерно каждый месяц. Представляете, какие это масштабы?» Все молчали, лишь чудище визжало и билось за спиной Исфольта. «Дети же им не нужны», — жестко усмехнулся он. «Поэтому они становятся их забавой. Иногда мы находим их отрубленные головы прибитыми к дверям и стенам. Маленьких девочек, маленьких мальчиков, младенцев. Мы никогда не находим их целыми. И их кровь всегда выпущена. Вместо багрового мертвецы вымазаны скверной. Я проклял свое излишне живое воображение». Пальцы капитана задрожали от ярости, а зубы жестко щелкнули, сжимаясь, что было сил. Судя по виду, он лично бывал на таких вот побоищах. Но ведь мора не было уже сотни лет, хотя на глубинных тропах, как говорили стражи, все происходит без изменений. Твари продолжают успешно там жить и нападать на все живое. Похоже, под атаки попадали и поселения, которые находились в непосредственной близости к их подземным норам. «Мы могли бы мучить тысячу этих тварей в течение тысячи лет», — Исфольд взмахнул рукой, «и отплатили бы им лишь каплей той боли, которую они причинили нам». Молчание продолжало давить на нас. Ветераны хмурились, а мы, мальчишки, лишь сжимали кулаки. «Капитан говорит так же красноречиво, как и правдиво», — заявил Брикс, тем самым позволив людям начать перешептываться друг с другом. «Это звери без души», — продолжил Исфольд. «Они — плоть без духа, они отвратительны, как никто другой. Каждый из них — это яма, дыра в самом фундаменте. Там, где мы обладаем чувствами, где мы любим, ненавидим и плачем, они пусты. Режьте их, рвите их на части, жгите и топите их. Вы скорее запачкаетесь, чем согрешите против этих гнусных мерзостей». То, с какой силой звучали эти слова, заставляло колыхаться что-то внутри меня. Быстро оглянувшись, я заметил, что большинство людей смотрели на капитана, и в их глазах появлялось все больше уважения и даже восхищения. Я же перевел взгляд на порождение тьмы, врага человечества, тварь, недостойную жизни. После этого развлечение началось всерьез. Мужской смех звучал пронзительно, как звучат нечеловеческие вопли сумасшедшего. То, что осталось от монстра, дергалось и блестело в пропитанной кровью траве. Утром мы свернули лагерь, собираясь возвращаться в башню бдения, вблизи Амарантайна. Честно сказать, расстояние было внушительным, едва ли не половину Ферилдина проехать. Но что поделать, наш замок стоял возле столицы, ближе к торговому центру страны, а мы проверяли ее окраины, там, где южный предел соприкасался с длинной, кажущейся бесконечной полосой диких земель Коркари, сравнительно недалеко от границ проклятого Брисилианского леса, где проживали долийцы. Это кочевые эльфы, чем-то смахивающие на цыган. Они имели свои традиции и взгляды на все, что только можно, а также ненавидели людей, старательно нападая на них и по возможности вырезая. Не истребили далийцев лишь по нескольким причинам. В основном племенами командовали адекватные, успевшие перебеситься личности, которые понимали, что не следует драконить человечество. Они сдерживали молодняк и редких идиотов, орущих про потерянное величие эльфов, а потому с некоторыми кланами далийцев даже можно было вести дела и торговать, но не со всеми, конечно же. Второй причиной, почему их не истребили, являлась мобильность. Племена вели кочевой образ жизни, и если клан сегодня находился в одной точке местности, то завтра уже мог быть в совершенно другой. Для них подобное было привычным, а потому эльфы не обрастали вещами и везде ходили налегке. Армии было трудно угнаться за ними, разве что использовать отдельные летучие отряды. Третьей причиной, вытекающей из второй, являлось то, что племена обычно были достаточно зубастыми. Почти все представители клана искусно стреляли из лука и хоть капельку, но владели энергией, отчего их стрелы пробивали стальную броню неподготовленных солдат будто бумагу. Также в каждом племени обязательно присутствовал маг, а то и несколько, как повезет, ведь дар к магии открывался не у каждого эльфа, как и не у каждого человека. С магами же бороться трудно, мягко говоря. Тут или своих магов иметь, или храмовников тащить, или направлять действительно элитных бойцов, способных выйти из противостояния победителем. Плюсом ко всему своих магов далийцы не гнобили, в отличие от нас. Они спокойно обучались и, вот те на, не спешили продавать души и тела демонам. Какая неожиданность, церковь. Как же, мать твою, так, ПФФ просто успел наслушаться историй, как храмовники доводят адекватных и спокойных волшебников до уровня, когда они, жертвуя жизнью, нападают на своих охранников-мучителей, умирая сами, но забирая с собой одного-двух врагов. Некоторые и демонов призывают, добровольно отдавая им свои тела, лишь бы посильнее нагадить церковным псам. Последней же причиной, почему далийцев не трогали, было то, что предпочитали эльфы густые дикие леса, которых как в Фирилдине, так и в любой другой стране было неведомое число. Да-да, в это время леса еще не стали достоянием, как в современном мире. Наоборот, людям приходилось отвоевывать у деревьев возможность сеять поля и выращивать урожай, то есть вырубать их, что было весьма и весьма трудным занятием. Таким образом, даже если на эльфов решали напасть, то они отступали под защиту деревьев, где людская конница не могла нормально перемещаться, телеги с продовольствием не имели возможности проехать, а защитные латы превращались в консервную банку, больше мешающую, чем помогающую. Все это позволяло диким эльфам вполне нормально себя чувствовать. Проблема, впрочем, у них тоже была. Низкая численность по причине отсутствия нормального запаса еды. Ведь откуда ее брать, если они ничего не выращивали? Жрали то, что найдут, то, что даст лес. Изредка меняли разные шкуры, поделки, целебные травы и прочие на человеческие товары, но в основном питались тем, что могли добыть сами. Как в такой обстановке нормально расплодиться? Сотня эльфов, ну две сотни, это максимум, который обычно составлял далийский клан, то есть размер маленькой деревеньки. Однако им хватало, вот и зависло все в некоем шатком равновесии. Людские монархи зачастую закрывали глаза на этих цыган, предпочитая налаживать торговые связи, а не воевать. Конечно, если наглые далийцы вырезали несколько поселений, то местные лорды собирали войска и гоняли длинноухих, но те опять же прятались в лесах и огрызались стрелами. А там все шло в зависимости от того, сколь сильно эльфы накосячили и как яро гневался на них местный бан, эрл или тейрн. Если сильно и если возможности позволяли, то нанимались наемники, собирались армии, включая церковников, которые, как на поводке, тащили за собой магов. Группа входила в лес и вскоре приносила головы эльфов, уничтожая очередной клан. Иногда далийцы сбегали, но никогда не побеждали. Сил не хватало, если за дело принимались по-настоящему серьезные люди. Вот только подобное начинание всасывало золото как пылесос, отчего лорды, как и короли, предпочитали договариваться миром. Далийцы, впрочем, понимали это не хуже, а потому сдерживали ненависть к мерзким шимлинам, название людей по-эльфийски. Так и жили. КХМ, к чему этот экскурс в историю? Отряд наш находился в самой заднице, где еще могли появиться порождения тьмы. Чудо, что тут их вообще хоть кто-то заметил, ведь до ближайших поселений ехать было порядка 2 недель. Нет, я бы не сказал, что земли были абсолютно пусты, здесь проживали люди, но как удалось выяснить у соратников, крестьяне покидали эту область во время сезона знойного ветра, забирая с собой скотину и все, что можно унести. И вот наша группа выехала на широкую, освещенную солнцем равнину. Все новички, включая меня, с чувством обсуждали вчерашнюю битву, хвастаясь убитыми, сравнивая зазубрины на своих клинках и смеясь над оплошностями. Было ясно, что теперь парни считали себя равными остальным стражам, но вот их разговоры оставались разговорами мальчишек. Как говорится, легкие победы не отращивают бороды. И да, себя я к этому не причисляю, хотя, наверное, зря, ведь разговор поддерживал и улыбался наравне с остальными, даже без притворства. Капитан Исфольд повел группу по другому пути, уже не в поиск порождений, а для более быстрого возвращения обратно. По дороге отряд наткнулся на те самые лосиные следы, а сравнительно недалеко обнаружили кружащихся стервятников. Снова. Вот только в этот раз было видно, что они то и дело падали вниз и даже дрались друг с другом в воздухе. Становилось понятно, что там лежала падаль. Решив сделать небольшой крюк, группа пошла по следам, в сторону стервятников. Путь шел под ярким полуденным солнцем, казавшимся маленьким из-за зияющего горизонта. Вскоре я почувствовал вонь, принесенную ветром. Это был густой запах, гниль, которая разлеталась по воздуху на огромные расстояния. Окружающее пространство поднималось впереди неумолимыми ступенями, полосами серого, черного и костяного цветов, подпирающими линию горизонта, а перед нами виднелась путаница более близких областей, слишком тихих, слишком безмолвных. Серые стражи выстроились длинной шеренгой вдоль гребня невысокого хребта, 34 человека в ряд. Люди стояли с расслабленными лицами, лошади кивали и топали в своем зверином беспокойстве. Гривы и волосы у тех, кто снял шлем, развивались и трепетали на фоне бесконечной синевы. Кроме кашля и проклятий, ни у кого не было желания говорить. Скелеты, вот что мы увидели. Целое поле мертвых лосей, кабанов, оленей и прочих животных, сбежавших, очевидно, с восточных окраин диких земель Коркари, но не успевших далеко уйти. Их мертвые тела лежали здесь, пропитанные черной пылью и скверной. Стервятники сгорбились, как жрецы под капюшонами, или подняли крылья с властным и обвиняющим видом. Каждый миг с небес падали дюжины новых птиц, и совсем рядом, и на расстоянии многих километров. Несмотря на обилие пищи, они дрались друг с другом и вырывали куски из чужих клювов. Их хриплые крики прорывались сквозь громкий жужжащий гул. Вокруг было так много мух, так много, что издалека они казались живым дымом. Интересно, что случится со всеми ними, когда заразятся. Насколько я знаю, скверна обращает животных в отвратительно уродливых тварей, которые ведут себя в полном соответствии с самими порождениями тьмы. Даже странно, что никто из них еще не заразил лошадей, начиная рассекать на них так же, как мы. Или до этого пока просто не дошло. От обилия трупов я ощутил тошноту и головокружение. Пусть убитыми оказались животные, а не люди, но их было по-настоящему много. Чудовищно много тухлятины и мертвецов. Неподалеку от меня лежала выпотрошенная туша кого-то большого. Медведь, может быть. Внутренности зверя были разбросаны вокруг, как сгнившая одежда. В нескольких метрах от него лежали еще 3 туши, поменьше. Их ребра отломились от позвоночников. За ними виднелась еще одна, вроде бы большого кабана. Таких еще называют сикачами. Его ребра казались раскрытым гигантским капканом. И так продолжалось все дальше и дальше. Тысячи кругов запекшейся крови на опустошенном пастбище. Кто-то из новичков выблевал свой завтрак, сидя прямо на коне. Я так и не понял, от вони или вида, может и того и другого. Капитан Исфольд подал сигнал, призывая всех, и наш отряд ровными рядами спустился по склону, нарушая строй только для того, чтобы обойти скелеты. Ближайшие стервятники заверещали при нашем приближении с какой-то змеиной яростью, а затем взлетели в воздух. Мне стало тревожно, когда я взглянул на огромную стаю, взметнувшуюся ввысь. Птицы поступают так лишь при угрозе, а значит, оглянувшись, я вперил взгляд в равнины, которые огораживали лишь невысокие холмы. Наблюдатели могут вычислить нас на расстоянии в многие десятки, если не сотни километров чисто по поднимающимся в воздух стервятникам. Вычислить, но кто? Новые порождения? Что это за безумие? Пробормотал едущий рядом Ердан. Порождение тьмы, сказал Лапплис странно напряженным голосом. Это мор, да. Мор, мы подтвердили, что он начался. У меня все меньше и меньше времени. Сколько осталось до момента, когда подле заброшенной старой крепости Астагар столкнутся объединенные силы короля Кайлана и серых стражей с полчищами порождений тьмы? Перед моим мысленным взором мелькнули твари, рубящие и рвущие воинство людей, стремительным катком проносясь во всем землям вокруг, везде оставляя вот это. Они убили всех этих зверей, добили каждого, обглодали их мясо, а потом бросили останки. Воображение показало легион, заполнивший всю поляну. Все вокруг покрыто этими визжащими тварями. Им не хватает пищи, задумался я над словами Апплиса. Но что они едят под землей, если их количество столь велико, как говорят? Их питает скверна, странно хмыкнул маг. Она притупляет все, что только можно. Даже мы, отведавшие лишь ее каплю, чувствуем себя более выносливыми и сильными. Не ощущал этого, я отрицательно качнул головой. Серым стражам нужно меньше пищи и воды, поведал учитель, и мы можем дольше держаться в самых тяжелых ситуациях, обходясь без этих жизненно необходимых потребностей по неделе и более. В крови же твари скверно плещется в неразбавленном, чистом виде, как в бездонном колодце. Порождения могут обходиться без еды очень долгое время, однако, как и всем живым существам, им нравится ее вкус. Они любят горячую кровь, любят сырое мясо и готовы жрать все, что попадется под руку. Они сожрут весь мир, мрачно произнес я. А что потом? Что будут жрать дальше? Может, друг друга? Философски ответил Апплис. Надеюсь, нам не придется выяснить это на своем веку. Вам, может, и нет. Я собираюсь попробовать пройти немного дальше. Авернус, вот имя того колдуна, который изменил кровь серых стражей. Я вспомнил его. И раз он сумел так сильно ее улучшить, работая один в заброшенном замке, то что он сумеет, если ему помочь? Насколько я помню, в конечном итоге протагонист станет новым главой серых стражей Ферилдина, а его друг Алистер – королем. Возможности будут весьма велики. Неужели они наплюют на Авернуса и его исследования? Даже если так, то я постараюсь напомнить об этом и заставить пересмотреть свое отношение. Сейчас полчища голодных тварей начинают проникать на поверхность, и их взоры затуманиваются от обилия пищи. Чудища не привыкли к такому, потому набивают животы и даже оставляют останки. Апплис кивнул на поле, усеянное трупами. На глубинных тропах были бы сожраны даже кости. Тут они лишь обглодали самое вкусное. Мор, повторил я, надо быстрее доложить Дункану. Скоро доложим, ответил маг. Не говоря больше ни слова, он пришпорил своего перегруженного коня, отправляясь в голову колонны к капитану. Я же в этот момент позволил своему взгляду скользнуть по земле перед отрядом и увидел потеки крови, разбрызганные по осыпи, обломки треснувших костей и черепов. У некоторых туш были высосаны глаза, у других щеки отгрызены до самой морды. Куда бы я ни смотрел, видел очередные кровавые круги. Как рассказывали ветераны, часть еще в башне бдения, часть в дороге, мор обычно разделялся, чтобы было проще находить пищу и уничтожать, или хотя бы заражать, все встречное по пути. Они делились и делились, пока не доводили число до отрядов в несколько сотен рыл, которыми так удобно разорять деревни. Некоторые, впрочем, оставались в тылу, следя за зараженными скверной, которые обращались в новых тварей или роя дополнительные туннели и соединяясь с сородичами, оставшимися под землей, на глубинных тропах, помогали им быстрее выбираться на поверхность. Найденные людьми проходы зачищались, а потом заваливались, но порождения копали их вновь и вновь, имея шанс неожиданно выпрыгнуть даже на главной площади Денерима, нашей столицы. Мне было дурно, но я продолжал смотреть. Что-то внутри подсказывало. Нужно привыкать. Чем быстрее я приноровлюсь к этой мерзости, тем сильнее стану. Мясо сочилось кровью на открытом солнце. Над кустарником и травой парили мухи. Хрящи блестели там, где потрескалась запекшаяся кровь. Вонь была такой ядреной, что вызывала тошноту. Вдоволь изучив поляну смерти, группа двинулась обратно, ведь нужно было сообщить неприятные сведения Дункану и начать подготовку к ожидаемому мору. Все понимали, что время идет на месяцы, если не на недели. Ух, надеюсь, я ошибаюсь, и появление первых порождений на поверхности означает лишь подготовку к мору, а не его начало. Я еще слишком мало знаю и умею. Шанс выжить стремится к нулю. Проблемы начались почти сразу, ведь проходя мимо виднеющегося впереди жидкого предлеска диких земель Коркари, глазастый лучник Хьюис заметил тварей. Возможно, порождения уже успели выйти на поверхность в достаточном количестве, беспокойно заявил он. «Нам нужно ускоряться, иначе есть риск попасть в окружение. Вряд ли они заполнили весь лес», — хмуро ответил Энни. «Дикие земли огромные и полны племен хасиндов, ведьм и малификаров. Здесь проживают отступники, сбежавшие от храмовников, и самый разный сброд. Да и далийцы, бывает, пробегают. Но что мешает порождениям отвоевывать лес постепенно или собирать силы в пещерах у самой поверхности?» — высказался Хьюис. «Так или иначе, мы рванули обратно, стремительно пересекая максимум свободного пространства. Уже не было песен, не было обучения письму, не было разговоров, лишь хмурые лица. На ночь, несмотря ни на что, все-таки разбили лагерь, хоть и выставив часовых. Тренировок не было, мы скакали до самой глубокой темноты, пока кони не начали спотыкаться во мраке. Этой ночью мне снился отец. Он лежал в земле, и его мертвые глаза смотрели вверх, на меня. Я закапывал его, спешно кидая землю лопата за лопатой. Я спешил, ведь нужно было спрятать тело до того, как они придут. Вой, который слышался издали, приближался с каждой минутой. Твари бежали сюда, они близко. Едва успев привести могилу в порядок, я столкнулся с отвратительными уродами, чьи пасти источали кровь и смрад. Своей лопатой мне удалось ударить первого по груди, но со спины обошли другие, повалив меня на землю. Их клыки погрузились в мою плоть, заставив с криком проснуться в холодном поту. То, чего опасались ветераны, случилось следующим днем. За нами была погоня, которая даже не скрывалась. Однажды нам удалось рассмотреть огромную лавину тварей, когда отряд добрался до высокого холма. Пока другие считали головы, пытаясь понять степень опасности, я пораженно смотрел на поток черно-красных фигур, мчащихся в нашу сторону. Лошадей у них, конечно же, не было, даже моровых, но, как оказалось, выносливость тварей была практически бездонной, а скорость по прямой превышала среднюю человеческую. «Порождения пользуются энергией», — пояснил нам Энни, — «а лошади нет». «Понятно, тонкий намек, что нас вполне себе могут нагнать». «Замечательно, особенно учитывая число по меньшей мере в пару тысяч тварей». Орда состояла из самых разных видов порождений, которые рождались матками в зависимости от ее изначального вида. У гномов, генлоки, самые низкорослые из чудищ, отличались повышенной выносливостью и умением ковки стали, пусть и дрянной. У людей, горлоки, средние по всем показателям. У эльфов, крикуны, утонченные и очень ловкие ублюдки, умеющие издавать оглушающий крик. Оглушающий, в прямом смысле, ведь работал он на энергии. И, наконец, у кунари, агры. Кунари – это здешний народ, не похожие на стандартные фэнтези-расы. Они представляли из себя серокожих здоровяков, ростом под 2 метра, очень сильных и выносливых. У них была какая-то своя религия, называющаяся кун, которая противопоставлялась всем остальным. Ее суть мне, конечно же, никто не рассказывал, да и я сам пока что не проявлял к ней интереса. Не до этого было, в своей бы разобраться. Факт в том, что кунари из-за их политики мало кто любил, да и сами они предпочитали жить где-то у себя, не так уж часто вылезая за пределы собственного государства. В общем, орда, которая на нас нацелилась, имела в своем составе лишь генлоков и горлоков. Причина проста. Люди, представители самой распространенной в мире расы, а гномы проживают в подземельях, как и порождения. Конечно же, с ними твари сталкивались чаще всего. Пожалуй, хорошо, что у порождений было лишь эти два вида. Агры и крикуны крайне опасны, даже по меркам этих тварей. «Вижу командующих», — сказал Румбер. «Это альфы. И эмиссары тоже есть», — прищурился лучник Хьюз. «Проклятие. Эмиссарами назывались колдуны порождений. Я тоже видел их, хоть и приходилось щуриться из-за расстояния. Альфы казались выше и шире в плечах, чем обычные твари. Также они владели более вычурными и качественными на вид доспехами, выглядящими как черные латы, под которыми торчали куски серой кольчуги. Эмиссары мало чем отличались от альф, но носили посохи, которые, как я уже знал, помогали в использовании чар. До нас доносились крики, завывания, звонкий стук лап и клацанье челюстей, что пробирались даже сквозь пылевые завесы. Мор был реален. То, что я оказался в этом мире, тоже реальность. Никто не будет бережно, долго и аккуратно готовить меня ко всему. Не будет средневековой романтики, рыцарей на белых конях, прекрасных дев, мудрых волшебников и величественных королей. Только орда, тьма и смерть. И если мы не сможем оторваться от тварей, чтобы предупредить остальных, Удар по Ферилдину может пройти гораздо раньше канонных событий и с гораздо более разрушительными последствиями. Сука, да какого хера я вообще прицепился к этому чертовому канону? Может, вообще все будет не так, а может, порождения нападали на деревни годами, прежде чем серые и остальные смогли собраться. Может, произошли десятки и сотни менее масштабных битв, прежде чем Кайлан и остальные объединились, дабы сдохнуть под Астагаром. «Уходим», — бросил Исфольд, разворачивая лошадь, и вся группа, как один, помчалась за ним следом. Скорость увеличили до высокой, но не чрезмерной, стараясь беречь скакунов. Однако я думал о том, что сюда мы добирались почти две недели. Две недели. Пусть четыре дня из них ушло на то, чтобы по ровной и красивой дороге, имперский тракт, добраться до южного предела. Обратный путь вряд ли будет сильно короче, а значит нас настигнут, нет, бред, серые же не дураки, это опытные ветераны, да и порождения не будут гнать нас до людных земель, верно, они ведь не хотят, чтобы о них узнали раньше срока, или им плевать, так как мы уже узнали, скачки шли день и ночь, отчего моя задница, которая, как я надеялся, успела привыкнуть к нагрузкам, снова начала болеть, благо, что кровь и энергия пока играли свою роль, позволяя держаться бодрячком, пожалуй, единственным из всех новичков, ели на ходу, пили тоже. Апплис оказался прав. Без запасов воды, пайки еще оставались, было худо, но не так, чтобы очень сильно. Организм будто бы брал силы из какого-то неведомого источника, скверно, позволяя оставаться в более-менее нормальном состоянии. Жаль, что сил, чтобы бежать с порождениями наравне, все равно не хватит. Может, час или два, а потом настигнет усталость, за которой последует смерть. Впрочем, мы держались, а вот лошадям было хуже, им не давали никакого отдыха и пищи. На это не было времени. Остановились лишь один раз, на третий день, ведь расстояние наконец-то позволило потерять серовато-коричневую дымку врага. Жаль, ненадолго. Едва прошел час, как на горизонте вновь показался противник, который упрямо отказывался отставать от нас. К вечеру четвертого дня, когда у меня, как и у остальных, начали дрожать руки и ноги, а сухое горло будто спеклось, некоторый запас пищи все еще оставался, а вот воды не было, мы не могли свернуть в сторону полупересохших из-за сухого ветра ручьев, чтобы пополнить фляжки, выносливость элитных лошадей серых стражей начала ослабевать. Исфольту не оставалось ничего другого, как оставлять все больше и больше воинов нашего отряда ковылять пешком позади. Правило, которое он использовал, было простым. Те, кого он считал хорошими наездниками, ехали дальше, а те, кого считал плохими, оставались на своих двоих, независимо от того, чья лошадь споткнулась и больше не встала. Причем мужчина одинаково оценивал и ветеранов серых, и нас, новичков. Адвис оказался одним из первых, кто был так покинут. Парень, которого я считал паникером, лишь грустно улыбнулся, с долей философской покорности судьбе. Стоило мне лишь моргнуть, как быстро мчащиеся лошади оставили его далеко позади. Стерлинг, Рамхарт, Райнер, они стремительно последовали за ним. Вскоре, к некоторой моей неожиданности, Исфольд ссадил Артгала, хоть он и не был новичком. Постепенно отряд сокращался все больше, по мере сохранения выносливости лошадей. И хоть люди, которых мы оставили, не стояли на месте, начиная бежать, причем не за нами, а в сторону, чтобы попробовать запутать твари, никто из ветеранов серых не ставил на их жизни ломаного медика. Слишком уж хорошее чутье было у порождений. Апплис был единственным исключением, которому не грозило остаться за нашей спиной. Хотя остальные стали называть жирного мага убийцей лошадей. Каждый день-два под его брюхом выбивался из сил новый конь, и таким образом он обрекал другого стража брести дальше пешком, в одиночку. Волшебник так остро чувствовал стыд, что стал отказываться от своего пайка. «Я ношу свой рюкзак на поясе», — говорил он с вынужденным смехом. Оставшиеся серые начали поглядывать на него с раздражением, а в некоторых случаях и с откровенной ненавистью. После пятой лошади, захромавшей под ним, Исфольд выбрал Калтера, чтобы тот уступил ему своего скакуна. «Что?» — крикнул парень, такой же новичок, как и я, с которым мы спарринговались лишь несколько дней назад. Почему маг не может взлететь в небо или еще чего? Я не создатель, чтобы творить такие трюки. Столь же громко ответил Апплис. Отдай свою клячу. Заорал Исфольд на юношу. Я больше не буду просить. Время поджимало, мы и так вынужденно снизили скорость, отчего Орда теперь никогда не исчезала из поля зрения, оставаясь вечным напоминанием за спиной. Калтер повернулся лицом к командиру. «Песнь света называет магию проклятием», — взревел он. «Так, может, стоит в кои-то веки послушать святые писания и...» Исфольд поднял копье и плавным броском пронзил горло парня. Могучий капитан пришпорил своего коня и описал на нем тесный круг вокруг умирающего юноши. «Мне нет дела до богов и их писулек», — жестко высказал он остальным с острой решимостью в глазах. «Мне плевать на законы и обычаи разных стран, в том числе и Фирилдина. Я — серый страж, борец с мором и порождениями тьмы. Меня не волнует ничего, кроме моей миссии. Только один из нас должен добраться до Дункана, чтобы сообщить ему сведения. Один из нас, и тогда мы сможем подготовиться, сможем победить». Пыхтящий маг вскарабкался на коня Калтера. Его лицо потемнело от ярости, которую слабые люди используют, чтобы преодолеть свой стыд. От увиденной картины глубоко в моей душе поселился страх, но, сжав зубы, я постарался принять вид человека, который сможет выстоять несмотря ни на что. «Я не могу умереть вот так, не могу». Через мгновение группа повернулась спиной к Орде и продолжила свой путь. Калтер был мертв, а мы слишком устали, чтобы обращать на это внимание. «Везде нужно искать выгоду», — едва слышно шепнул я себе под нос. Во всяком случае, этот парень был невыносимо религиозен. Во время скачки, чтобы оценить свои шансы, я оглядел остальных новичков. Группа ехала в беспорядке, и за каждой лошадью тащился хвост пыли. Люди казались максимально вялыми и слабыми. Тот же Ердан, с которым я больше всего сошелся за время нашего пути, опустил голову и так часто моргал слепающимися глазами, что казался спящим. Его рот был приоткрыт. Судя по виду, парень уже не чувствовал усталости, которая от долгого оцепенения в пути, где бесчисленные километры следуют за новыми километрами, попросту перешла из мании в меланхолию. «Я следующий», — сказал он с неприкрытым отвращением, когда мне удалось приблизиться к нему. «Толстяк даже сейчас смотрит на моего Мибби». «А, Мибби». Он ласково провел пальцами по пышной гриве своего коня. «Представь только, Зир, что моя утонченная лошадь повезет его жирный зад. Уверен, до этого не дойдет», — криво улыбнулся я, осматриваясь вокруг. «Думаю, если подобное случится, то будет даже хорошо», — хмыкнул Ердан, подняв руку в жесте «да, но». «Всякий раз, когда в будущем кто-то посмеет высказать мне недовольство, я смогу сказать, я помню время, когда был вынужден ковылять в одиночку через кишащие порождениями пустоши». Парень рассмеялся, будто увидев, как его воображаемые собеседники отводят взгляд. «Кто бы посмел ныть перед таким человеком? А, Зир, ты бы смог, может, и смог», усмехнулся я. «А да», кивнул он, «ты бы смог». Изнеможение имеет свойство раздвигать завесы между людьми не столько потому, что у них не хватает сил на контроль своих слов, сколько потому, что усталость – враг непостоянства. Часто оскорбления, которые пронзали бы полных сил, просто глухо ударяли по невыспавшимся и усталым. Ердан хмыкнул с выражением, которое можно было назвать только злобой. Беседа закончилась, не успев толком начаться. Путь продолжался через тьму, и земля казалась лишь тенью, проносящейся подо мной. Я начал ощущать, что даже моя хваленая выносливость имеет пределы, и даже чудо крови, которая давала какие-то скрытые резервы сил, подошло к концу. Я слишком устал и постоянно ощущал, что оседаю на правый бок. Глаза закрывались, стоило лишь моргнуть, а голова болталась, как опрокинутая гиря. Вот темный мир накренился, и на мгновение я, кажется, потерял сознание или заснул, опустившись во мрак. Однако панический толчок сумел привести меня в норму. Это была Зефирка. По крайней мере, лошадь еще находила в себе силы, чтобы продолжать путь. Очередное чудо. Мотнув головой, я подобрался к Ердану, который остался единственным из новичков, не считая меня, и издевательски подбодрил его, заметив, что парень готов повторить мой прежний прием – свалиться с лошади. Я делал так уже не впервые, и всегда он отвечал какой-то колкостью. Мы не обращали внимания на то, что было сказано ранее. Единственным, что имело значение, оказалось пережитое страдание, которая все никак не хотела завершаться. Несколько часов назад нам удалось наткнуться на небольшой караван, видимый на горизонте. Исфольд заявил, что твари отвлекутся на него, а мы уже не так далеко от поселений, куда чудища попросту не пойдут. «Почему?» – спросил я. «Рано», – ответил капитан, заставив меня додумывать самому. Судя по всему, имелось в виду то, что архидемон еще не вывел твари на поверхность в должном количестве, а потому, кроме разведки и вот таких, как оказалось, летучих отрядов, попросту никого нет. Значит, пока порождения не наберут сил в должной мере, они будут действовать осторожно. Едва не рассмеялся. Как-то не казалось мне, что они действовали осторожно. В любом случае я еще был жив, хоть группа и сократилась до 15 душ. Теперь, собрав последние силы, мы мчались вперед, несмотря на полнейшую темноту, надеясь, что в ближайшие день-два, а может, уже утром, сможем добраться до поселений, расположенных вдоль имперского тракта. И тут сквозь дробный стук копыт, стучащих по пыли, сквозь сдавленные жалобные стоны лошадей я услышал звук, высокий и глухой, звенящий, как будто мир был цистерной. Звук, который рос и рос, до невозможной громкости, отчего закладывало уши, словно завыли сразу тысячи волков. Силу этого звука невозможно было измерить или, по крайней мере, он находился за пределами человеческого. Порождение тьмы спереди. Звук был настолько титаническим, что Исфольд, несмотря на всю свою безжалостную решимость добраться до Дункана, приказал всем остановиться. Потрепанный отряд неподвижно замер в седлах. Я оглядывался по сторонам, щурясь от пыли, которая опустилась на нас после резкой остановки. Покосившись на Ярдана, увидел, что он лишь опустил голову, поморщился и закрыл ладонями глаза. «Маг!» — крикнул Исфольд. «Создай линзу, нужно посмотреть, что впереди!» Апплис, устало причитая, взмахнул руками, обходясь без посоха. Свет чар показался мне драгоценным камнем. Таким темным стал мир вокруг. Вновь оглянувшись на стражей, отметил, что лица людей были изможденными и осунувшимися, а в глазах застыли печаль и ярость, свойственные потерям. Затем, мгновение спустя, беззвучные образы заполнили воздух перед магом. «Твою мать!» — выругался я, но слова оказались заглушены криками остальных. Люди гневно орали, аж задыхаясь от злобы. Даже те, кто слишком устал, чтобы дышать. Линза показала визжащий мир, вздымающиеся воющие массы, трепещущие проблески, бледные и серебристые, как стайки рыб в темных водах. Порождения, беснующиеся и толпящиеся, которых было так много, что их движения напоминали медленно развивающуюся ленту над горизонтом. Твари окружили равнину, воспользовавшись ее безлюдностью во время сухого сезона. Почти полное отсутствие людей, не считая редких путешественников и купцов, все как и говорили. Мы думали, что мор будет действовать медленно и аккуратно, но он решил сразу показать, чего стоит ожидать. Возможно, ближайшие деревни уже вырезаны и осквернены. Возможно, из-под земли уже появились новые туннели, ведущие к центру глубинных троп. Может, Ферилдин уже подвергся нападению, пока мы гуляли по территории врага. Отвернувшись от этого зрелища, я посмотрел на Апплиса и увидел, как у его коня проступают ребра, резко вычерченные светом и тенью. Подобные картины показывали мне демоны, пробормотал маг, вызывая у меня тревогу блеском своих глаз. Вот только одержимости еще не хватало. «Эй, демоны всегда врут», — положил я руку на плечо своего учителя. «А у нас еще далеко не все потеряно», — мои губы подрагивали, но я постарался улыбнуться. Возникла мысль, что есть вероятность попытаться проскользнуть между тварями, используя собственную скрытность. «Да», — прохрипел квадратнобородый маг, — «конечно, конечно». Вот только рев не исчезал, а лишь приближался, сотрясая воздух, сквозь тьму, пыль и траву. Твари были и позади, и впереди. Следующее, что я помню, это дикая скачка на зефирке, столь быстрая, что все вокруг сливалось в невообразимую кашу. Я мчался так, словно за спиной находился рушащийся край мира. Вой тварей продирал до костей, от него хотелось упасть в грязь и умереть. Ум отказывал, глаза закатывались, словно пытаясь заглянуть за окружающий их мрак. Чувство неправильности, показывающее близость порождений, просто разрывалось от шума и помех. Я не мог отделаться от них, как бы ни старался. Ярдан каким-то чудом обогнал меня и оглянулся. Сквозь обезьяний ужас его ухмылки пробились слезы. Парня, как и меня, била дрожь. Остальные стражи и вовсе казались меньше, чем тенями. Мир подо мной разлетелся в клочья, и все это было отдано на растерзание тварям. Мор. Крик, звук, разрывающий уши и заставляющий душу леденеть, и всего 15 серых. Я панически оглянулся через плечо, в непроницаемую черноту позади, наполненную скрежетом и хрюканьем, уже ожидая, что встречусь взглядом с одной из тварей, но вместо этого увидел, как Апплис рывком свалился на землю со спины своей кувыркающейся лошади и шлепнулся, словно рыба на разделочный стол. В тот же миг я натянул поводья и крикнул Ердану, а сам рванул к неподвижному магу. Вот только группа стражей уже была ничем иным, как змеящейся лентой исчезающей пыли. Они сбежали. Все. Как ранее сказал капитан Исфольд, нужно попытаться обойти твари по флангу. Это единственный шанс выжить. И вот я остался один, не считая мага. Спешившись, добежал до колдуна, перевернул его на спину и пошлепал по толстым щекам. Он поднял веки, скорее почувствовав, чем увидев мой странный, если не сказать безумный, порыв. И на мгновение улыбнулся. «Ха-ха», — нервно хохотнул я, — «это будет лучшее попадание, закончившееся спустя месяц от клыков и когтей порождений тьмы, еще даже до Астагара, до официального объявления Мора». Бестии показались на гребне ближайшего холма и стали смотреть вниз, прямо на меня с Апплисом. Перекошенные морды корчились безумием и голодом. По многочисленным кровавым разрывам и трещинам стекала скверна, капая на иссушенную землю. Каждый сжимал в руках какое-то оружие, несуразное на вид, но чертовски опасное. Проблески громоздились на проблески, ужас на ужас. Нервы, натянутые как струна, будто бы порвались. Я улыбнулся, ощущая задор и какое-то безумное счастье. Наконец-то все это закончится, рука нащупала рукоять меча. Мне и правда нравилась мысль, что всего пара минут, и я смогу отдохнуть. Может, стоит поблагодарить Создателя? Другие-то еще неизвестно сколько будут скакать с тем же закономерным итогом. Жаль, конечно, но, видимо, история закончится без моего участия. Возможно, это правильно, тело напряглось, я прищурился. Хотелось успеть забрать хотя бы одного урода перед тем, как меня разорвут на куски, которые, скорее всего, тут же будут сожраны. В следующий миг ближайшая тварь прыгнула вперед, широко оскалив обезображенную морду. Я выставил меч, прямо как учили, уже заметив брешь в защите порождения. Чего уж у него вообще не было этой защиты. Тварь просто рванула вперед, вот и все. Вот только чудовище со всего маха врезалось в голубую пленку, магию, обернувшуюся вокруг нас полусферой. Барьер, гулкий рев пронесся вокруг, и в следующий миг мы с Апплисом оказались в безумном пузыре, в чудесном гроте, где можно было вытереть пот с мокрых бровей. Песок и пыль дрожали и танцевали между нитями травы, а за барьером скреблись воющие морды, рогатое оружие и узловатые, когтистые лапы, которые теснили друг друга в попытке ударить по магической защите. А как, растерянно опустил я клинок, ощущая опустошение. Снова отсрочка. Взгляд невольно остановился на тварях, что лезли друг другу на головы. Их перекрученные мышцы бугрились в попытках продавить сферу. Клыки, похожие на обломанные зубья ракушек, отчаянно скрежетали, а слезящиеся скверные глаза алчно осматривали наши тела. Кажется, даже для того, чтобы дышать, приходилось прикладывать огромные усилия. Маг за моей спиной упал на колени, а потом просто зарыдал, не в силах сдержать ужаса и принять подступившую смерть. Оно и понятно. Наверное, он мог бы создать какой-нибудь шторм или волны огня, но твари здесь не несколько десятков, как было, когда мы уничтожали их разведку. Здесь по меньшей мере пара тысяч, включая альфы и эмиссаров, которые, видимо, еще не успели подтянуться ближе. И все же Апплис был единственной надеждой на хоть какую-то возможность выжить. Да, я решил попытаться. Все-таки глупо даже не попробовать, верно? Схватив учителя за плечи, я встряхнул его, одновременно пытаясь побороть и собственную панику. Ух, миг геройства закончился, значит, пора включать мозги. «Посмотри на меня, Апплис!» – заорал я ему. «Не еет!» – лишь скулил он из-под пыльной серо-белой бороды, превратившейся в грязную мочалку. Штаны мага потемнели от мочи. «Наколдуй пламя, которое сожжет здесь все вокруг!» – крикнул ему сквозь скребущий и грохочущий вокруг шум. Толпа безумных чудищ облепила всю поверхность сферы. Первые светящиеся трещины расползлись по окружающей защите, блуждая, как стая мух. «Ты сможешь стереть их с лица земли!» «Всех не сможет. Обладай маги такой силой, то уже правили бы миром, а не стенали под пятой храмовников и церкви.